Астронавигатор рассказал о Гжи, ищущем встречи по просьбе Визы Танет. Родис подозвала Гзербу Яма в освещенное поле передатчика, несколько секунд всматривалась в него и сказала: «Приходите». «Когда и как?» «Хотите сейчас? Идите, не привлекая внимания к памятнику всемогущему времени. Поверните направо от него к восьмому дому по улице Последней войны. Первый раз приходите один. Сколько времени вам потребуется, я буду ждать вас и проведу к себе». Родис выключила связь, и Вир Норин немедленно погасил свой СДФ. «Вот это здорово!» — обрадованно вскрикнул Гжи. «Как все получается просто у настоящих людей! Ладно, передавай мой поклон и Визе Танет. Жаль, что я ее больше не увижу. Почему же? Когда придете к Родис, попросите ее соединить вас со звездолетом и вызвать Эвизу Танет». «Да ну! О чем я буду с ней говорить?» — вдруг испугался Гжи. «Ну, хоть поглядите на нее. И то... Спасибо, друг, мне пора». Тормансианин протянул руку и крепко сжал ладонь Вир Норина. Тот улыбнулся. Получить благодарность от жителя столицы Ян-Ях было нелегко. Теперь, даже если бы астронавигатор вторично запутался в переулках старого района столицы, его привел бы к месту острый слух землянина. Собачий лай слышался издалека, так как псы были плохо воспитаны, подобно своим хозяевам. Сюте выбежала в переднюю на лязг открываемых замков. С возгласом «Спасибо, спасибо!» она бросилась к Вир Норину и вдруг замерла, побежденная застенчивостью. Оказывается, ей уже достали кусочек голубой пластмассы с нужными знаками и штампами, дающий право на проживание в столице. Вир Норин обрадовался, услышав своеобразный голос девушки, более низкий, чем горловые фальцетные голоса тормансиан, но более высокой и звонкой, чем грудные меццо-сопрано женщин-звездолета. Сюте с материнской заботой женщин Ян-Ях, обязанных прежде всего кормить мужчину, приготовила ужин из запасов хозяина и огорчилась, узнав, что Вир Норин по вечерам ничего не ест, а только пьет, и то какой-то особый напиток. Если бы звездолетчик знал, с каким трудом было связано приготовление пищи у тормансиан на их примитивных нагревательных приборах, он постарался бы что-нибудь съесть. Но, ничего не зная о горячих плитах и вечно пачкающихся кастрюлях, он спокойно отверг еду. Девушка попросила позволения прийти к нему, когда он отдохнет. У нее есть очень важный вопрос. Важный вопрос был задан, едва она появилась на пороге, и Вир Норин не смог уклониться или хитрить под открытым взглядом всей душой, требовавшим правды. «Да, Сюте, я не житель Ян-Ях, а совсем с другой, безмерно далекой планеты — Земля. Да, я с того самого звездолета, о котором вы слышали, но мы, как видите, не банда космических разбойников и шпионов. Мы одной крови, наши общие предки больше 2000 лет назад жили на одной планете — Земле. Вы все оттуда, а вовсе не с белых звезд». «Так и знала!» — с гордым торжеством воскликнула Сюте. «Ты совсем особенный, и я сразу поняла это. Оттого легко и радостно с тобой, как никогда еще не было в моей жизни». Девушка опустилась на колени, схватила руку астронавигатора, прижала к щеке и замерла, закрыв глаза. Вир Норин с нежной осторожностью отнял руку, поднял маленькую тормансианку и усадил в кресло около себя. Он рассказал ей о земле, об их появлении здесь, о гибели трех землян. В СДФ было несколько звездочек для самого первого знакомства с жизнью Земли. Так начались их совместные вечера.